Глава четвертая. Одна десятая моего пепла. Я требую, чтобы мое тело кремировали. Одна десятая часть моего пепла должна быть передана моему агенту в соответствии с нашим контрактом. Фраза Граучо Маркса, американского актера, комика, участника комик-труппы, известный как «Братья Маркс». Он всегда изображал язвительного дельца и авантюриста, который постоянно доставляет проблемы добропорядочному обществу. Клуб же носит имя Граучо благодаря его фразе «Пожалуйста, исключите меня. Я не желаю быть членом клуба, который принимает в свои члены людей, подобных мне». Примерно в то время, когда я родился, клуб Граучо, названный по цитате знаменитого комика, открыл свои двери для богемы и профессиональных журналистов, достаточно богатых, чтобы позволить себе погрузиться в этот мир иронического постмодерна. Обычно у Граучо не возникало проблем с полицией. Следуя тенденциям, его учредители, конечно, отрицают общественные нормы, но никогда не выносят это отрицание на улицу, особенно накануне пятницы. По крайней мере, если это не гарантирует газетных сенсаций. Папарацци и без того вечно пасутся напротив входа, ожидая какую-нибудь знаменитость, а их сюда ходит немало. Вот почему Стефанополис распорядилась перекрыть улицу целиком. Я представлял, как бесятся фотографы за заградительной лентой, ну, в точности как дети, у которых отобрали конфеты. «Вы про сент Джона Джайлза?» — уточнил я. «Рана уж очень похожая», — кивнула сержант. Сент Джон Джайлз — несостоявшийся насильник, чья короткая карьера на данном поприще началась и кончилась в один и тот же день несколько месяцев назад. В тот день некая женщина, по крайней мере, с виду, откусила ему пенис вагиной. Называется это явление «вагина дентата», но до сих пор не зафиксировано ни одного случая, подтверждающего его существование. Я это знаю, поскольку мы с доктором Валидом в поисках такого подтверждения перелопатили медицинские исторические источники вплоть до 17 века. «По его делу есть подвижки?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «У нас есть показания Сент-Джона и его приятелей. Мутная запись наружной камеры и больше ничего». «Что ж, для начала можем проанализировать выбор жертв. Вы должны связаться с Белгравией, получить номер дела и передать следственной группе список фигурантов». «Фигуранты» — это все, кто попал в поле зрения следствия по уголовному делу и чьи данные внесены в общую полицейскую базу «Холмс». Эта компьютеризованная мельница полицейского расследования перемалывает все. Показания свидетелей, улики, протоколы допросов, даже записи камер наружного наблюдения. Изначально ее разработали по результатам байфордского расследования дела йоркширского потрошителя Питера Сатклиффа, которого вызывали на допросы несколько раз и безрезультатно. Только потом его совершенно случайно арестовал дорожный патруль при обычной проверке документов. Полиция запросто может выглядеть в глазах общества продажной, агрессивной, даже деспотичной, но вот глупой она выглядеть не должна. Это подорвет народную веру в силу закона и будет дурно влиять на общественный правопорядок. А поскольку вину за потрошителя свалить было не на кого, полиции пришлось таки менять принципы и подход к работе своих отделов, которые доселе состояли из бездарных новичков, чем и гордились. Частью этой оптимизации и стала база данных «Холмс». Для того, чтобы внесенные данные мог использовать любой сотрудник, загружать их надо в правильном формате, выделяя и помечая все важные детали. И, разумеется, насчет Сент-Джона Джайлза у меня в этом плане еще конь не валялся. В свое оправдание очень хотелось напомнить Стефанополис, что отдел, в котором я числюсь, состоит всего из 2 человек, причем второй только-только научился пользоваться кабельным телевидением, не говоря уж об интернете. Но, боюсь, она это и так знала. «Конечно, босс», — ответил я. «Вам известно имя жертвы?» «Джейсон Данлоп. Член клуба. Журналист-фрилансер. Он забронировал одну из спален на 2-м этаже. В последний раз его видели на пути туда. Это было в 12 с небольшим, а сразу после 3 его обнаружила одна из дежурных ночных уборщиц. Время смерти? Примерно между 3 первого и половиной 2, учитывая обычную погрешность. Пока патологоанатом его не вскроет, погрешность может варьироваться на целый час в любую сторону, подумал я. «Есть в нем что-то необычное?» — спросила сержант. Можно было не спрашивать, что именно. Я вздохнул. Очень не хотелось опять приближаться к трупу, но я присел на корточки, чтобы хорошенько рассмотреть лицо. Его не искажала гримаса, но подбородок был плотно прижат к груди, а рот, соответственно, закрыт. С лица успело исчезнуть всякое выражение, и я подумал, сколько же он просидел вот так, зажимая ладонями пах, пока не умер от кровопотери. Сперва я решил, что никакого вестигия на нем нет, но потом ощутил. Едва-едва, от силы на 100 миллитявков. Запахи портвейна и патоки, вкус нутряного сала и чад горящих свечей. «Ну?» — спросила она. «Не вполне», — наконец ответил я. «Даже если его атаковали с помощью магии, то сделали это не напрямую». «А можно как-то без этого слова?» — скривилась Стефанополис. «Лучше орудием неясного типа». «Как скажете, босс», — пожал я плечами. «Только может оказаться, что орудие неясного типа тут совершенно ни при чем». «В смысле? У бабы зубы между ног. Это что, по-вашему, ясный тип?» После первого случая мы с Найтингейлом это как раз обсуждали. Вероятно, у нее был зубной протез. Такие, знаете, вставные челюсти, только установленные вертикально. Если женщина их носит, то, как вы думаете, не могла ли она? Я поймал себя на том, что делаю пальцами хватательные движения, изображая защелкивающиеся челюсти, и тут же прекратил. «Но я бы так не смогла», — отозвалась Стефанополис. «Однако спасибо вам, констебль, за эту очаровательную гипотезу. Я теперь наверняка не сомкну глаз всю ночь». «Вряд ли, босс, это мужики ночами спать не дают», — ляпнул я и тут же пожалел. Стефанополис зыркнула на меня. «Самый умный, да?» «Извините, босс. Знаете, Грант, что бы я предпочла? Нормальную пятничную поножовщину, чтобы какой-нибудь пьяный ублюдок зарезал другого бедолагу просто за косой взгляд», — сказала она. «Там хоть мотив понятен». Мы молча постояли, вспоминая былые беззаботные времена, а именно вчерашний вечер. «Значит так. Официально вы в расследовании не участвуете», — резюмировала сержант. «Считайте себя просто консультантом. Расследование веду я. Понадобитесь, я вас вызову». «Ясно?» «Да, босс», — ответил я. «А пока я мог бы проработать несколько версий, используя, так сказать, методы расследования неясного типа». «Ладно», — сказала Стефанополис. «Но все действия будете согласовывать со мной. Все нормальные данные передадите в мой отдел через Холмс, а я со своей стороны прослежу, чтобы вся паранормальщина попала к вам». «Это тоже ясно?» «Так точно, шеф?» «Хороший мальчик», — кивнула она. Шеф ей явно польстил. «А теперь убирайтесь отсюда. И, надеюсь, больше я вас не увижу». Поднявшись по лестнице, я зашел в палатку, растянутую криминалистами, и осторожно снял защитный костюм, тщательно следя, чтобы кровь не попала на одежду. Стефанополис хотела, чтобы я не особенно лез в это расследование. После погрома в Ковент-Гардене, когда 40 человек попало в больницу, а еще 200, включая почти всех актеров из пьесы «Билли Бат» в кутузку, когда заместитель комиссара заработал сначала нервный срыв, а потом дисциплинарное взыскание, когда собственный шеф Стефанополис оказался на больничном, потому что я воткнул в него шприц с транквилизатором для слонов, ну а что мне оставалось, он пытался меня повесить, а в довершение всего толпа разнесла Королевский оперный театр и сожгла рынок. Так вот, после всего этого я и сам не хотел туда лезть. Вернувшись в безумство, я застал Найтингейла в утренней столовой. Он накладывал себе кеджери из серебряного блюда, одного из тех, которыми Молли каждое утро упорно загромождает сервировочный столик. Подняв крышку другого блюда, я обнаружил там жареные колбаски и яйца пашот. Иногда после бессонной ночи добрый английский завтрак может заменить сон. Сработало. Я нашел в себе силы рассказать Найтингейлу об убийстве в клубе Граучо, хотя почему-то не притронулся к свиным колбаскам. Тоби сидел у стола, наблюдая за мной зорким взглядом собаки, всегда готовый принять мясной подарок судьбы, который может неожиданно упасть с неба. Когда нас привлекли к делу трагически утратившего пенис Сент-Джона, мы обратились к стоматологу-криминалисту за подтверждением того, что травма была нанесена именно зубами, а не ножом или, скажем, миниатюрной копией медвежьего капкана. Стоматолог быстренько слепил нам максимально достоверный муляж челюстей. Они были очень похожи на человеческие, только раскрывались шире и словно бы вертикально. По его заключению, клыки и резцы почти не отличались от человеческих, а вот большие и малые коренные были слишком тонкими и острыми. «Они принадлежат скорее хищному животному, нежели всеядному», — сказал доктор. Это был хороший человек и настоящий профессионал. Но мне все время казалось, он считал, что мы над ним издеваемся. Это вызвало нелепый спор на тему человеческого пищеварения. Он прекратился, только когда я сходил, купил школьный учебник по анатомии и объяснил Найтингейлу, что такое желудок, тонкий и толстый кишечник и как это вместе работает. Потом удивился вслух. Разве он не проходил все это, когда учился в школе? Он сказал, что, наверное, проходил, но не запомнил, так как не мог сосредоточиться. Его все время что-то отвлекало. Я спросил, что же именно, и он ответил: «Регби и заклинания». «Заклинания?» — переспросил я. «Хотите сказать, вы учились в Хогвартсе?» Этот вопрос вылился в краткий пересказ истории Гарри Поттера, после чего Найтингейл сказал, что да, он посещал школу для детей из особых семей с устойчивыми магическими традициями. Но эта школа совсем не была похожа на описанную в книге. Найтингейлу, правда, понравилась идея квиддича, но у них в школе играли по большей части в регби, и использовать на поле магию было строжайше запрещено. «У нас был эдакий свой вариант сквоша», — пояснил наставник. В него играли при помощи форм движения. Временами получалось довольно энергично. Во время Второй мировой войны армия реквизировала школу для своих нужд. К 50-м годам школа вновь открылась для гражданского населения, но потенциальных учеников оказалось слишком мало, чтобы ее работа могла окупиться. «И слишком мало осталось учителей», — добавил Найтингейл, после чего он надолго умолк. Я решил больше не затрагивать эту тему. Мы провели огромное количество времени в библиотеке, перелопачивая литературу в поисках упоминаний о «вагина дентата». В процессе я наткнулся на фолиант под названием «Экзотика» авторства Вольфе. Если Полидори знал все о страшных и неестественных смертях, то Вольфе был крупным знатоком сверхъестественной фауны и того, что доктор Валит называл легальной криптозоологией. Он был современником Хаксли и Уилберфорса, знал все новейшие теории эволюции. Во введении к своей роли магии в обосновании псевдоламарксистского наследия он утверждает, что изменения в живом организме, вызванные магией, могут передаваться потомству этого организма. Современным ученым эта теория известна как наследование приобретенных признаков. Если какой-то биолог ее поддерживает, коллеги обычно показывают на него пальцем и смеются. Сама по себе идея Вольфа казалась довольно убедительной, но вот только доказать ее он не успел. Погиб от зубов акулы во время поездки на воды в Сидмут. Мне подумалось, что эта теория и могла бы объяснить эволюцию многих существ, описанных в экзотике. Вольфа почему-то избегал упоминать в своей выкладке гении локорум, духов места, которые совершенно точно существуют. Но я понимал, если кто-то оказывается в поле воздействия скрытой, но мощной магии, пропитавшей собой определенную местность, то он может и физическую свою форму изменить по воле этой магии. Взять, к примеру, батюшку Темзу и матушку Темзу, и даже Беверли Брук, ту самую, которую я поцеловал на Seven Dials. «Потомство, значит, наследует признаки», — подумал я. «Может, и хорошо, что Беверли Брук сейчас слишком далеко, чтобы смущать мой покой». Если криминалисты-стоматологи подтвердят, что это та же самая тварь, — сказал я, — допустимо ли предположить, что она неестественного происхождения? То есть тут наверняка не обошлось без магии. И значит, она должна повсюду оставлять следы в виде вестигиев, так? «Но вы еще ни одного не обнаружили», — сказал Найтингейл, наливая себе еще чаю. «Это да», — кивнул я. «Но если у нее есть некое убежище, где она проводит большую часть времени, то, возможно, вестигии там и накапливаются. Тогда ее будет легче найти. А учитывая, что оба нападения произошли в Сохо, возможно, ее логово именно там». «Сохо большой», — заметил Найтингейл. «Лиха беда начала», — ответил я и кинул Тоби сосиску. Тот поймал ее в воздухе, исполнив техничный прыжок в высоту. «Что нам нужно, так это хорошо зарекомендовавший себя специалист по поиску сверхъестественных существ». Мы дружно поглядели на пса, заглотившего сосиску целиком. «Не в этот раз», — сказал я. «Есть еще кое-кто, и у него передо мной должок». Когда я примирил между собой верхнее и нижнее течение Темзы, частью их мирного соглашения стал обмен заложниками. Абсолютно средневековая штука, но ничего лучше я тогда не смог придумать. Из лондонского окружения матушки Темзы я выбрал Беверли Брук, темноглазую и лукавую, а взамен получил Эша, парня с лицом голливудского актера и немытыми светлыми волосами. Он прямо-таки излучал бесшабашное обаяние бродячего ярмарочного актера. Эша поселили в доме матушки Темзы в Уоппинге, где он произвел такой переполох, что в конце концов старшие дочери матушки сбагрили его в генератор, хостел для студентов, аккурат на границе между гопническим Кингс-Кроссом и зажиточным Блумсбери. Оттуда можно было также, в случае чего, быстро добраться до безумства. Хостел стоял на бывшем конюшенном дворе у Тевисток Плейс. Снаружи его здание было светло-кремовое, в чисто георгианском стиле, ну, прямо из английского наследия. «Английское наследие – обиходное название Британской государственной комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии. Комиссия осуществляет управление значимыми историческими памятниками страны». Внутри же царили простенькие немаркие оттенки, какие мы неизменно видим в детских телепередачах. Служащие носили бейсболки, одинаковые зелено-голубые футболки и профессиональные широкие сияющие улыбки. Последние при моем появлении несколько приугасли. «Я пришел забрать его», — сказал я, и улыбки засияли с новой силой. Я вдруг осознал, что всю ночь работал, потом слегка вздремнул и принял душ, потом даже успел доделать кое-какие документы, а Эш все это время дрых и только сейчас проснулся. Он открыл мне дверь и стоял на пороге, обернув бедра несвежим махровым полотенцем оливкового цвета. «О, Пити, заходи!» В генераторы в отдельных комнатах стоят двухъярусные кровати. Очевидно, для поддержания развеселой атмосферы, которой живет молодежный хостел. Поэтому, даже когда снимаешь отдельную комнату, нужно, чтобы был сосед. Но Эш, поселившись здесь, добыл бог весть, где ацетиленокислородный резак, с помощью которого превратил свою двухъярусную кровать в двуспальную. И теперь любому, кто вознамерился бы сюда заселиться, пришлось бы спать с ним под одним одеялом. Когда персонал начал жаловаться, матушка Темза отправила свою дочь Тайберн разбираться. А уж если леди Тай с чем разберется, то раз и навсегда. Но в защиту Эша следует сказать, что он редко спал в этой кровати один. Тай его ненавидит, а для меня это своего рода бонус, поскольку раньше, до его появления, первое место в ее черном списке всегда оставалось за мной. Вчерашняя девушка Эша настороженно глянула на меня, подтянув одеяло до подбородка. Сесть было некуда, разве что на краешек кровати. Я осторожно присел и ободряюще улыбнулся незнакомке. Она явно начала нервничать после того, как Эш удалился по коридору в сторону общих душевых. «Добрый день», — сказал я, и она кивнула в ответ. На вид она была довольно симпатичная. Изящные скулы, оливковая кожа, кудрявые темные волосы, колечками рассыпавшиеся по плечам. Только когда она достаточно расслабилась, чтобы сесть в кровати, и край одеяла соскользнул, обнажив гладкую, безволосую и совершенно плоскую грудь, до меня дошло, что она вовсе не она. «Ты парень?» — спросил я, в доказательство того, что тренинг по восприимчивости в Хендоне прошел, но мимо. «Только физически», — ответил он. «А ты?» Мне, к счастью, не пришлось отвечать. Эш влетел в комнату абсолютно голый и быстро выудил из груды шмоток вытертые джинсы и футболку с Ананси, несомненно, подарок Эфры. Потом наклонился поцеловать в засос юношу в постели, надел ботинки доктор Мартенс, и мы отчалили. Я подождал, пока мы выйдем наружу и дойдем до машины, и только потом спросил насчет этого парня. Эш только пожал плечами. «Да я и не понял, что это парень, пока мы не пришли ко мне», — ответил он. «А потом такой думаю, ну, мне же хорошо, так почему бы и нет?» Для того, кто никогда не был в населенном пункте крупнее Сайренсестера, Эш поразительно быстро превращался в метросексуала. «Куда мы едем?» — спросил он, когда мы сели в машину. «В твой любимый район», — ответил я. «В Сохо». «А ты накормишь меня завтраком?» — с надеждой спросил он. «Обедом», — поправил я. «Причем поздним». В итоге мы взяли рыбу с картошкой в забегаловке на Бервик-стрит и сели за уличный столик. В одном конце Бервик-стрит находятся офисы нескольких телекомпаний, посередине открытый рынок, а в другом конце пара-тройка неприметных магазинов для взрослых. А еще здесь есть несколько всемирно известных музыкальных магазинов, работающих исключительно с винилом. Именно сюда пришел бы мой папа продавать свою коллекцию, если бы вдруг внезапно потерял к ней интерес, но пока он жив, такому не бывать. Я объяснил Эшу, в чем будет заключаться его задача. «Я должен тусоваться в Сохо?» — переспросил он. «Да», — сказал я. «Зависать в клубах и барах? Знакомиться с новыми людьми?» «Ага». «И стараться различить среди них агрессивную женщину-убийцу, возможно, сверхъестественного происхождения». «То есть надо шататься по клубам и искать опасную женщину?» — уточнил он. «А как она хоть выглядит?» «Похоже на Молли. Но, возможно, прическа чуть другая», — ответил я. «Но ты-то ее сразу почуешь? Особым, не физическим чутьем». На лице Эша отразилась работа мысли. Он конвертировал мои слова в понятную для себя форму. «Ага», — кивнул он. «Ясно. А если найду, что дальше делать?» «Сразу же звонить мне и ни в коем случае не приближаться. Это смертельно опасно, понял?» «Ага», — ответил Эш. «А что мне за это будет?» «Ну, я же накормил тебя обедом». «Ну ты жмот. А на пиво потом возмещу». «А заранее никак?» Мы доехали до банкомата, и я снял 15 фунтов на карманные расходы. «Учти», — сказал я, протягивая Эшу деньги, — «с тебя чеки, иначе я расскажу Тайберн, что на самом деле произошло в Мэйфэйре тогда вечером». «Это же была всего-навсего кошка», — сказал Эш. «Есть вещи, которые вообще ни с кем нельзя делать», — назидательно сказал я. «Даже с кошками». «Но она же была так гладко побрита», — попытался оправдаться Эш. «Думаю, у Тайберн свое мнение насчет этого случая», — возразил я. «Пожалуй, начну разведку с инстинкта», — решил Эш. «Присоединишься?» «Не могу. Я, знаешь ли, работаю, чтобы себя обеспечивать», — сказал я. «А я нет. Сейчас вот пойду вместо тебя делать твою работу». «Тогда будь осторожен». «Представлю, что просто вышел поохотиться», — сказал он, — «прекрасной лунной ночью». С этими словами он развернулся и затерялся в толпе, попутно свистнув яблоко с рыночного лотка. Проблема Соха в том, что на машине через него фиг проедешь, а метро поблизости нет, как и автобусных остановок. Вот и приходится тащиться пешком. В итоге можно легко наткнуться на тех, кого не заметил бы, сидя за рулем. Оставив машину на Биг-стрит, я свернул на Бродвик, но не успел достичь скорости покидания Соха. Меня перехватили на улице Лексингтон. Несмотря на уличный шум, стук каблуков я услышал раньше, чем голос. «Констебль Грант, вы мне солгали!» Обернувшись, я увидел Симону Фитцуильям. Она цокала по тротуару на своих шпильках прямо ко мне. Красный шерстяной жакет, наброшенный на плечи, напоминал палантин, персиковая блузка чуть не лопалась на пышной груди, а черные леггинсы обтягивали ноги, являя всю их умопомрачительность. Она подошла ближе, и я ощутил запахи жимолости, розы и лаванды, запахи английского сельского сада. «Мисс Фитцуильям», — кивнул я, пытаясь держаться официально. «Вы солгали», — повторила она. «Ваш отец Ричард Чертенок Грант. Поверить не могу, что не заметила сразу, по вашему лицу. Неудивительно, что вы знали, о чем говорите. Он еще выступает?» «Как вы?» — спросил я, чувствуя себя ведущим дневного телешоу. Улыбка угасла. «Когда как. То лучше, то хуже», — ответила она. «А знаете, что могло бы поднять мне настроение? Что-нибудь лакомое». В жизни не слышал, чтобы кто-то употребил в повседневной речи слово «лакомый». «Куда бы вам хотелось пойти?» — спросил я. Англичане всегда возбуждали в жителях континента сильную тягу к миссионерским подвигам. И время от времени кто-нибудь неробкого десятка отваживался бросить вызов нашей погоде, нашему водоснабжению и нашему юмору, дабы принести на этот несчастный отсталый островок талику жизненных удовольствий. По словам Симоны, одна такая миссионерка, мадам Валери, открыла на Фрид-стрит кондитерскую, а когда немцы ее разбомбили, перенесла свое заведение на Олд Комптон-стрит. Патрулируя улицы, я проходил мимо сотни раз, но в саму кондитерскую нас никогда не вызывали, ведь там не продают алкоголь. Симона ухватила меня за руку и буквально втащила внутрь. Витрины тускло поблескивали в дневном свете. На ажурных кремовых салфеточках рядами красовались разнообразные сладости. Желтые и розовые, красные и шоколадные, пестрые, как карнавальное шествие. У Симона был здесь любимый столик у лестницы, по другую сторону от витрин. «Отсюда», — заметила она, — удобно наблюдать, как посетители входят и выходят, и одновременно следить за пирожными, на случай, если те решат сбежать. Она, похоже, тут давно освоилась, и я предоставил ей право выбора. Себе она выбрала обманчиво компактное слоеное пирожное со сливками и глазурью, а мне заказала шоколадное с шоколадным же рисунком и взбитыми сливками с шоколадной крошкой. «Интересно, — подумал я, — меня соблазнить хотят или ввергнуть в диабетическую кому?» «Ну, расскажите же, что вам удалось выяснить?» — потребовала она. «Я слышала, вчера вы с Джимми и Максом побывали в Мистериозо. Ужасное место, не правда ли? Уверена, злодеи там кишмя кишат, и вы еле сдерживались, чтобы не арестовать их всех». Я рассказала, что мы и правда ходили в этот клуб. И да, это действительно средоточие беззакония, но умолчал о Микки Костяшке, который именно сейчас, в момент нашего разговора, лежал в морге университетского госпиталя, дожидаясь доктора Валида. Вместо этого я принялся вешать ей лапшу о наших рутинных делах, наблюдая, как она ест пирожное. Она поглощала его, как нетерпеливый, но воспитанный ребенок, изящно откусывая маленькими кусочками. И все равно перепачкала губы сливками. Потом слизнула их влажным язычком. «Знаете, куда вам нужно сходить?» — сказала она, когда крема на губах больше не осталось. «В союз музыкантов. В конце концов, они же обязаны заботиться о своих представителях. Если кто и может знать, что случилось, так это они. Вы будете доедать?» Я предложил ей остаток своего пирожного. И она, прежде чем пододвинуть тарелку к себе, настороженно оглянулась по сторонам, словно набедокурившая школьница. «Мне никогда не удается вовремя умерить аппетит», — пожаловалась она. «Наверное, организму хочется восполнить недостаток сладостей, съеденных в юности. В те времена ничего нельзя было достать». «В какие времена?» «В те времена, когда я была юная и глупая», — ответила Симона. На щеке у нее осталось пятнышко шоколада. Я машинально протянул руку и стер его большим пальцем. «Спасибо», — сказала она. «Пирожных много не бывает». Как и свободного времени. Я оплатил счет, и Симона проводила меня туда, где я оставил свое авто. Я спросил, чем она зарабатывает на жизнь. «Я журналист», — ответила Симона. «На какое издание работаете?» «О, я фрилансер», — сказала она, «как и большинство журналистов сейчас». «А о чем пишете?» «О джазе, разумеется. Все о лондонской джазовой сцене. Репортажи с концертов, сплетни, слухи. Большинство моих статей печатаются за рубежом. В основном в Японии. Япошки понимают толк в джазе. Этого у них не отнять». Она поделилась подозрениями, что в Токио есть какое-то издательство-посредник, которое переводит ее статьи на японский, причем при переводе ее имя как-то незаметно теряется. Мы дошли до угла. «Я пока тут рядом живу, на Бервик-стрит», — сказала Симона. «С сестрами», — кивнул я. «Вы запомнили?» — улыбнулась она. «Хотя да, вы же полицейский. Вас, конечно, учат запоминать такие вещи. Так что, если я скажу вам свой адрес, вы наверняка запомните и его». Она назвала адрес, и я сделал вид, что пытаюсь запомнить. Как в прошлый раз. «Аревуар», — сказала она. «До новых встреч». И пошла прочь на своих высоких каблуках. Бедра плавно колыхались вправо-влево. Я неотрывно глядел ей вслед. Лесли меня убьет. Это точно. В старые добрые времена мой папа и его приятели частенько околачивались на Арчер-стрит в надежде получить работу. Именно там располагался союз музыкантов. Сначала я всегда представлял себе несчастных музыкантов небольшими кучками, рассевшихся на тротуаре. Потом увидел как-то раз на фото. Улицу буквально наводняли люди в темных фирменных костюмах и шляпах-пирожках. Они демонстративно поигрывали инструментами, прямо как мающиеся без дела мафиози оружием. Безработных музыкантов собиралось очень много, конкуренция была сумасшедшая, и они придумали тайный язык жестов, с помощью которого общались в этом столпотворении. Кулак, двигающийся вверх-вниз, означал, что нужен тромбонист. Раскрытая ладонь тыльной стороной вверх – барабанщик, перебирающий по воздуху пальцы – кларнетист или трубач. Это давало возможность остаться друзьями с коллегами-музыкантами, даже если вы перехватили у них возможность сыграть в Савое или Парижском кафе. Папа говорил, если пройтись в те времена по Арчер-стрит, можно было набрать два полноценных оркестра, немаленькую группу, и еще хватило бы на пару квартетов, плюс остался бы неприкаянный пианист, который сел бы за клавиши в Lions Corner House. В наше время музыканты пишут друг другу СМС, договариваются о выступлениях в социальных сетях. А союз музыкантов переехал за реку, на Clapham Road. Было воскресенье, но я туда позвонил, ибо музыка, как и преступность, никогда не спит. Когда парень на ресепшене понял, что у полиции к ним есть вопросы, сразу дал мне номер мобильного телефона Тисты Гхош, менеджера по соцобеспечению в отделе джаза. Позвонив по этому номеру, я оставил голосовое сообщение, назвал свое имя и звание и дал понять, что вопрос у меня срочный. Какой именно, не сказал, ибо верю в принцип «не записывай того, что не хочешь однажды увидеть на YouTube». Мисс Гхош перезвонила, когда я садился в машину. У нее был типичнейший, неестественно четкий выговор, какой бывает только у тех представителей среднего класса, кто с пеленок учит английский как иностранный. Она спросила, что меня интересует, и я ответил, что хотел бы поговорить о внезапной гибели нескольких членов Союза. «Вам это обязательно нужно сегодня?» — спросила она. В трубке слышалась музыка. Какая-то группа на заднем плане играла «Red Clay». Я пообещал, что постараюсь по возможности сократить допрос. Люблю я использовать слово «допрос». Для представителя общества оно означает первую ступеньку судебной лестницы, начинающуюся с «содействию полиции при расследовании дела» и ведущей к заселению на неопределенный срок в уютную маленькую камеру к потному здоровяку, который научит вас откликаться на Сьюзан. Я спросил мисс Гхош, где она сейчас находится. «В хабе, в Риджент-парке», — ответила она. «Здесь проходит джазовый опен-эйр». Афиша, которую я позже увидел на воротах Риджент-парка, гласила, что это ни много ни мало последний шанс для джаза на опен-эйре. Спонсором значилась компания, ранее известная как Cadbury Schweppes. 5 столетий назад Генрих VIII, известный своим изворотливым умом, нашел изящный способ одним махом решить свои проблемы и с религией, и с финансовым кризисом. Он распустил все монастыри и присвоил принадлежавшие им земли. Все богачи, желающие оставаться таковыми, следуют принципу «никогда не расставайся с собственностью без крайней нужды», вот и корона с тех пор безраздельно владела этими землями. 300 лет спустя принц-регент нанял Нэша, чтобы тот построил на этом месте дворец и изящные особняки, которые можно сдавать, нивелируя тем самым героические попытки его, принца, упиться до полного разорения. Джон Нэш – британский архитектор, крупнейший представитель британского ампира. Регенский стиль. Дворец так и не построили, а вот особняки, как и разнузданные кутежи, никуда не делись. Сохранился и парк, который носит имя принца-регента. Одна его часть, Northern Parklands, отведена под игровые и спортивные площадки, среди которых выделяется хаб, огромный искусственный холм, внутри которого оборудованы залы и раздевалки. У него 3 основных входа, стилизованных под бетонные капониры для самолетов, что делает их похожими на подземные ходы в логово какого-то великого злодея. На верхушке же расположено кафе, прозрачные плексигласовые стены которого дают круговой обзор всего парка. Можно сидеть там, попивая чай, и строить планы по захвату мира. Солнце светило еще ярко, но в воздухе уже разливалось первое дыхание осенней прохлады. Был бы сейчас август, народ бы в полуголом виде тусовался около летней сцены и разгуливал по бетонному тротуару вокруг кафе. Но уже наступил сентябрь, и все куртки перекочевали с талий на плечи, а рукава рубашек раскатались от локтей обратно к запястьям. И все же солнца было достаточно, чтобы Лондону хоть на один день удалось притвориться городом уличных кафе и джаза. Но сейчас какая-то группа играла полнейший фьюжн, который даже я вряд ли решился бы назвать джазом. Тиста Гхош, как выяснилось, сидела под тентом для отдыха с бокалом белого вина. И неудивительно, там музыка слышалась чуть тише. Я позвонил ей на мобильный, и она сказала мне, куда пройти. «Может быть, закажете напитки?» — предложила она, когда я ее наконец нашел. «А то у меня шампанское кончается». «Почему бы и нет?» — подумал я. «Я всю неделю ставлю выпивку музыкантам. Так чего теперь останавливаться?» Мисс Гхош оказалась худой и светлокожей, с острым носиком. Свои длинные черные волосы она стягивала в хвост, а из украшений явно предпочитала длинные висячие серьги. На ней были белые широкие брюки, лиловая рубашка, а поверх — байкерская кожаная куртка, изукрашенная нашивками и штампами. Куртка была и велика размеров на 5, не меньше, похоже, чужая. Замерзла, видно, и одолжила у кого-то. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказала она. «Каким образом эта милая индианочка оказалась в джазовом бизнесе?» «Вообще-то я размышлял о том, где она могла добыть эту чертову куртку, и вообще, позволяет ли ей религия носить кожу?» «Мои родители с головой погружены в джаз», — тем временем продолжала она. «Они из Калькутты, а там, на Парк-стрит, находился знаменитый клуб «Тринка». Знаете, я даже побывала там в прошлом сентябре, ездила на свадьбу. Теперь там все поменялось. Но раньше это была известнейшая джазовая площадка. Там они и познакомились. То есть не прошлогодние молодожены, а мои родители». На куртке вдоль левого лацкана красовался ряд аляповатых штампов. Из тех, что можно сделать ручной печатью. Пока мисс Гхош рассуждала о прогрессивных джазовых веяниях, что расцвели в Индии в послевоенные годы, я незаметно пробежал по ним глазами. «Рок против расизма», «Лига антифашистов», «Да, я не голосовал за Тори». Все эти слоганы родом из самого начала 80-х, то есть чуть старше меня. Мисс Гхош вдохновенно повествовала о том, как Дюк Эллингтон выступал в Зимнем дворце, имея в виду отель в Калькутте, а вовсе не колыбель русской революции. Я решил, что пора переходить к насущным вопросам, и спросил, известно ли ей о случаях, когда члены Союза музыкантов внезапно умирали на своих концертах или сразу после них. Мисс Гхош долго и недоверчиво на меня глядела. «Вы что, меня подозреваете?» — наконец спросила она. «Мы расследуем обстоятельства всех случаев неожиданной смерти музыкантов», — ответил я. «Но это только предварительное следствие. Со стороны такие смерти могли показаться результатом истощения, либо передозировки алкоголя или наркотиков. Вам не доводилось сталкиваться с чем-то подобным?» «Среди джазменов?» — переспросила она. «Издеваетесь? Да мы безвредных привычек в союз не принимаем». Она рассмеялась, но, увидев, что я даже не улыбнулся, сразу посерьезнела. «Неужели речь идет об убийствах?» «Пока неизвестно», — ответил я. «На данном этапе мы прорабатываем информацию». «Так сразу я вряд ли кого вспомню», — сказала она. «Но если вам нужно, завтра смогу просмотреть свои записи. Вы нам очень поможете», — сказал я, протягивая ей визитку. «Пожалуйста, сделайте это по возможности скорее». «Конечно», — пообещала она. «А не знаете, почему вон те парни так на вас глазеют?» Обернувшись, я увидел добровольцев, которые наблюдали за мной, сидя под тентом и потягивая пиво. Макс помахал мне рукой. «Мисс, ни слова с ним!» — крикнул Джеймс. «Он из джазовой полиции!» Я попрощался с мисс Гхош, искренне надеясь, что она достаточно серьезно восприняла мою просьбу. Добровольцы, рассудив, что теперь их очередь, предложили угостить меня выпивкой. «Что вы тут делаете?» — спросил я. «Я всегда там, где играют джаз», — ответил Джеймс. «Да, мы сами должны были играть на этом фестивале», — пояснил Дэниел. «Но без Сайроса». «А если позвать кого-то другого?» — спросил я. «Невозможно. Это значило бы опустить планку», — сказал Джеймс. «Которая и так ниже некуда», — вставил Макс. «Ты-то ведь не играешь, верно?» Я покачал головой. «Жаль», — сказал он. «На следующей неделе мы собирались играть в Арчез». «Да, значились в афише вторыми с конца», — добавил Дэниел. Я спросил, играет ли он на чем-нибудь, кроме синтезатора. «На гибсоновской электрухе. Но так себе», — ответил он. «Как бы ты отнесся к предложению поиграть вместе с человеком, который почти легенда джаза?» — спросил я. «Как можно быть почти легендой джаза?» — не понял Макс. «Заткнись, Макс», — сказал Дэниел. «Он имеет в виду своего отца». «Ты ведь имеешь в виду своего отца, Питер?» Повисла пауза. Все знали, что отец больше не играет на саксофоне. «Он сменил инструмент, верно?» — наконец нашелся Дэниел. «На Fender Rhodes», — кивнул я. «И что, хорошо играет?» — спросил Макс. «Да уж, наверное, получше меня», — сказал Дэниел. «Чертенок Грант!» — протянул Джеймс. «Круто звучит, а?» «Еще как круто», — согласился Макс. «Как думаешь, он согласится?» «Я его спрошу», — пообещал я. «Не думаю, чтобы он отказался». «Спасибо тебе», — сказал Дэниел. «Не стоит благодарности, приятель», — ответил я. «Я просто делаю свое дело». Итак, джазовая полиция спешит на помощь. Если только папа согласится, а он, скорее всего, это сделает. Клуб «Арчес» находится в Кэмден-тауне, прямо через дорогу от нашего дома, так что добраться будет легко. Я подумал, попрошу маму организовать им репетиции, ей наверняка будет приятно. Только пообещав ребятам сделать все возможное, я вдруг осознал, что вообще ни разу в жизни не слышал, как отец играет перед публикой. А они были очень довольны, и Джеймс даже поставил мне пиво. И хотел поставить еще, но я, поскольку был за рулем, ограничился одной пинтой. И правильно сделал. Минут через 10 позвонила Стефанополис. «Мы тут перерыли квартиру Данлопа», — сказала она. «И кое-что нашли. Хочу, чтобы вы взглянули». Она продиктовала мне точный адрес в Валлингтоне. «Буду через полчаса», — сказал я. Джейсон Данлоп жил на Барнсбери-роуд, в полуподвальной квартире в перестроенном особняке начала викторианской эпохи. В более давние времена комнаты для слуг, конечно, все располагались бы на подвальном этаже, но в викторианскую эпоху люди двигали социальный прогресс, а посему решили, что слуги достойны видеть хотя бы ноги тех, кто любуется снаружи гордыми господскими особняками. Так появился цокольный этаж. Возможность проникновения дневного света помогала экономить свечи, а пенс, как известно, шиллинг бережет. Внутри стены были выкрашены в стандартный для жилых домов белый цвет. И нигде ни фотографий, ни репродукции Моне, Клинта или Кулиджа с его собаками за покерным столом. Кухонная мебель была простенькая, но совершенно новая. Квартиру, несомненно, купили именно с тем, чтобы сдавать, причем недавно. Судя по недоразобранным чемоданам в гостиной, Джейсон Данлоп вряд ли успел прожить здесь долго. «Трудный развод», — пояснила Стефанопулис, когда мы досюда добрались. «У бывшей супруги есть алиби?» «Вроде того», — хмуро сказала сержант. Допрашивать овдовевшую половину, когда та становится одновременно жертвой и подозреваемым, то еще удовольствие. Слава богу, предстояло оно не мне. Спальня здесь была только одна. В углу стояла пара мужских чемоданов, на их крышках белела дактилоскопическая пудра. Стефанопулис показала мне пачку книг, аккуратно сложенных на кусок полиэтилена возле кровати. «С ними уже закончили?» — спросил я. Стефанопулис кивнула, но я все равно натянул перчатки. Это всегда рекомендуется делать при работе с вещдоками, и сержант одобрительно хмыкнула. Я взял в руки верхнюю книгу, старую, еще до военного издания, аккуратно обернутую пергаментной бумагой. Развернув ее, я прочитал название. «Философия Принципия Артес Магицис», автор Исаак Ньютон. Точно такая же стояла на моем собственном столе, рядом с толстенным латинским словарем. «Мы, когда это увидели, сразу подумали о вас», — сообщила Стефанопулис. «Еще что-то подобное есть?» — спросил я. «Мы вам целую коробку собрали», — кивнула сержант. «Мало ли, вдруг там какое проклятие». Оставалось надеяться, что это она так шутит. Я внимательно осмотрел книгу. Обложка обтерлась по углам, искукожилась от возраста, края страниц обтрепались и потемнели от частого листания. Кому бы ни принадлежала эта книга, на полке она явно не пылилась. Наоборот, ее регулярно использовали. Открыв наугад страницу 27, я обнаружил на том самом месте, где у себя вклеил стикер со знаком вопроса, полустертое слово «КИС», написанное карандашом. Стало быть, кто-то другой тоже не мог въехать, о чем же Исаак толковал в середине своего вступления. Но если этот кто-то всерьез изучал магию, он никак не смог бы обойтись без современных комментариев к великому труду авторства Кадберсона, написанных, слава богу, на английском, в 1897 году, к вящей радости каждого, кто раз за разом пытался выпустить с ладони шар-светлячок. Заглянув в коробку, я обнаружил Кадберсона под толстым словарем-справочником по латинской грамматике. Было приятно сознавать, что не я один в ней плаваю. Современные комментарии были, подобно Принципия, старыми и изрядно потрепанными. Я стал листать, и страниц через 30 наткнулся на выцветший штамп. Раскрытая книга, окруженная тремя коронами, а вокруг надпись «Библиотека Бодлияна». Решил проверить Принципия и обнаружил другой штамп. Старинный чертежный циркуль в центре круговой надписи «Scientia Potestas Est QMC». Я глянул на форзац и увидел в углу желтоватое прямоугольное пятно. У папы есть несколько книг с такими отметинами. Он их в ранней юности умыкнул из школьной библиотеки. След остался после того, как оторвали библиотечный карман для формуляра, приклеенный на заре времен, когда по земле бродили динозавры, а компьютеры были величиной со стиральную машину. Я осторожно извлек из коробки оставшиеся книги. 6 из них имели непосредственное отношение к магии, и на каждой стоял штамп «Библиотека Бодлияна». Насколько я понял, этот штамп принадлежал Бодлианской библиотеке, которая вроде бы находится в Оксфорде. Второй штамп был загадкой, но вот девиз я узнал с первого взгляда и сразу же позвонил в безумство. Прошло несколько гудков, прежде чем на том конце подняли трубку. «Это Питер», — представился я. В трубке повисла тишина. «Мне нужно поговорить с ним прямо сейчас». Послышался стук. Трубку положили на столешницу рядом с телефоном. Следовало ждать. «Пора бы уже купить Найтингейлу нормальный мобильник», — подумал я. Когда шеф наконец подошел к телефону, Я рассказал ему о найденных книгах. Он попросил перечислить название и описать штампы. Потом спросил, там ли Стефанополис. Я позвал ее и протянул трубку. «Мой шеф хочет с вами поговорить». Пока они разговаривали, я начал складывать книги в отдельные пакеты и заполнять на них бирки. «Считаете, так будет больше толку?» — спросила сержант. «Хорошо. Тогда отправляю мальчика к вам вместе с книгами. Жду от вас подписанные документы о передаче улик». Найтингейл, очевидно, заверил ее, что все будет четко, как в Министерстве внутренних дел. Стефанополис кивнула и отдала мне телефон. «Похоже, — сказал на том конце Найтингейл, — мы имеем дело с черным магом».